Хуфэй Цинь лишается рукава, а Хувей делится персиком. «Генерал Ли, когда будете собирать тела...» начал Хуфэй Цинь, размышляя, как бы объяснить пропажу некоторых органов у трупов заговорщиков. «Не придавайте слишком большого значения тому, как они выглядят». «Простите?» — не понял Ли Цзэ. «Владыка демонов, быть может, несколько перестарался», — пояснил Хуфэй Цинь. «Шустрые оказались», — вставил Хувей, широко улыбнувшись. «Понятно», — не моргнув глазом, сказал Ли Цзэ. «Хуанди», — поклонился первый советник, — «нужно обсудить формулировку эдикта о заговорах». Хувей, успев заскучать, вернулся к столу, запрыгнул на его край и подтянул к себе блюдо с персиками, прельстившись их сладким ароматом. Он слышал, что небесные фрукты обладают способностью придавать духовные силы, и решил проверить. Персики были вкусные, стоит отдать им должное, и Хувей хорошенько к ним приложился. «А что вы вообще обо всем этом думаете, первый советник?» — спросил Хуфэй Цинь. Первый советник пригладил бородку, пошмакал губами и протянул. «Меня несколько беспокоит ваш союз с владыкой демонов». «Почему?» — с интересом спросил Хуфэй Цинь. «Потому что я демон», — сказал Хувей с набитым ртом. «Почему же еще?» Небожители повернулись к нему. Хуфэй Цинь увидел, что перед Хувеем стоит пустое блюдо, и воскликнул. «Ты что, сожрал все персики бессмертия?» «А?» — взъерошился Хувей. «Я думал, обычные персики». Хуфэй Цинь издал горестный стон. «Они созревают раз в 3000 лет. Я их даже не пробовал». Хувей смутился и почесал когтями за ухом. Хуфэй Цинь глубоко вздохнул и развернулся к первому советнику. «Потому что он демон. Хувей прав?» «Не совсем», — неуверенно ответил первый советник. «Видите ли, в небесном Дао не упоминается, что небожителям запрещены какие-либо союзы с жителями других миров. Нужно учитывать и то, что вы оба принадлежите к демонической расе. Но я говорю не о том, что вы оба демоны, а о том, что вы решили вместе идти по пути совершенствования». Сказал Хувей, спрыгивая со стола. «А вас что, это смущает? Или небесным Дао это запрещено?» «Буквального запрета нет», — сказал первый советник, которого даже такими нахальными вопросами было не пронять. «Но в небесном Дао сказано, что прямая обязанность небесного императора — продолжить род и династию, что законами совершенствования исключается». «Лисьями нет», — фыркнул Хувей. «Я-то здесь при чем? Продолжить род, говорите? Ну так пусть наберет себе гарем лисиц посмазливее, они ему нащенят сколько угодно лисят». Хуфэй Цинь резко развернулся к нему. «Ты это серьезно?» Хувей, увлеченный идеей, не заметил, как льдисто сверкнули глаза Хуфэй Циня, и продолжал расписывать перспективы лисьего гарема, за что и получил секретной лисьей техникой отрезвление ополоумевших лисьих демонов по голове. «Эй!» — возмутился Хувей. Первый советник вытаращил глаза, но не произнес ни звука. Хотя следовало бы напомнить, что небесные императоры так себя не ведут, особенно в присутствии подданных. Ли Цзэ только прикусил губу, дрогнувшую смешком. «В таком случае», — сказал Хуфэй Цинь ледяным тоном, идя к трону, «можешь убираться обратно в мир демонов и завести себе хоть 10 гаремов». «Ты что, обиделся?» — воскликнул Хувей, хватая Хуфэй Циня за рукав. «Не подлисывайся!» — рявкнул Хуфэй Цинь, выдернув руку. То ли он не рассчитал силу, то ли одеяния были хлипкие, но раздался громкий треск, и изысканно расшитая ткань рукава осталась в руках Хувея. Такого многозначительного молчания небеса еще не слышали. «Ай-яй, вот незадача!» — расстроился Хувей, держа ткань перед лицом и разглядывая ее. «Ты?» — задохнулся Хуфэй Цинь. Хувей попытался пристроить рукав обратно, приколов его рыбными косточками. У первого советника, что называется, глаза на лоб полезли. Ли Цзэ предпочел отвернуться, потому что губы дрожали все сильнее, и уже сложно было это скрыть. «Да ладно тебе!» Хувей, порывшись за пазухой, извлек оттуда погрызенный персик. «На!» Так и знал, что залисил себе. «На то я и лис!» — невозмутимо отозвался Хувей. Хуфэй Цинь вздохнул и протянул руку за персиком. Не ждать же еще 3000 небесных лет, пока созреет новый урожай.